морозом и этим фосфорическим светом луны. Птицы сидели, сбившись в гнезде, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Но все же мороз пробирался под перья, шарил по телу, захолаживал ноги, около клюва и спину. Облуждающий свет луны тревожил, страшил, словно вся земля состоит из одного огромного волчьего глаза и поэтому светится так страшно. И птицы не спали. Они тяжело ворочались в гнезде, меняли места, и большие глаза их были кругло открыты, светясь, в свою очередь, гнилушками. Если бы птицы умели думать, они больше всего хотели бы утра. Еще за час до рассвета, когда уходила луна и едва-едва подходил свет, птицы начинали чувствовать голод. Во рту был неприятный желчный привкус, и от времени до времени больно сжимался зоб. И когда утро уже окончательно серело, самец улетал за добычей. Он летел медленно, раскинув широко крылья и редко взмахивая ими, зорко вглядываясь в землю перед собою. Охотился он обыкновенно за зайцами. Иногда добычи не встречалось долго. Он летал над оврагом, залетал очень далеко от гнезда, вылетал из оврага к широкому белому пространству, где летом была кама. Когда зайцев не было, он бросался и на молодых лисиц, и на сорок, хотя мясо их было невкусно. Лисицы защищались долго и упорно, кусаясь, царапаясь, и на них нападать надо было умело. Надо было сразу ударить клювом в шею около головы и сейчас же, вцепившись когтями в спину, взлететь на воздух. В воздухе лисица уже не сопротивлялась. С добычей самец летел к себе во враг, в гнездо, и здесь с самкой они съедали все сразу. Ели они один раз в день и наедались так, что было тяжело двигаться, и зоб тянуло вниз. Подъедали даже снег, замоченный кровью, а оставшиеся кости самка сбрасывала под обрыв. Самец садился на лапу корня, ежился и хохлился, чтобы было удобнее, и чувствовал, как тепло после еды бегает в нем кровь, переливается в кишках, доставляя наслаждение. Самка сидела в гнезде. Перед вечером самец, неизвестно почему, ухал. «У-ху! Кричал он так, будто звук в горле его проходит через воду. Иногда его, одиноко сидящего наверху, замечали волки, и какой-нибудь изголодавшийся волк начинал карабкаться по отвесу вверх. Самка волновалась и испуганно клекотала. Самец спокойно глядел вниз своими широкими подслеповатыми глазами, следил за волком, как волк, медленно карабкаясь, срывался и стремительно летел вниз, сметая собою комья снега, кувыркаясь и взвизгивая от боли. Подползали сумерки. Глава четвертая. В марте вырастали дни, начинало греть солнце, бурел и таял снег. Долго зеленели сумерки. Веснами добычи было больше, потому что все лесные жители чуяли уже тревогу предвесны. Томящую и зачаровывающую, бродили полянами, откосами и лесами, не смея не бродить, безвольные во власти предвесенней земли, и их легко было ловить. Всю добычу самец приносил самке, сам он ел мало, только то, что оставляла ему самка. Обыкновенно это были внутренности, мясо грудных мышц, шкура и голова. Хотя у головы самка всегда съедала глаза, как самое вкусное. Днем самец сидел на лапе корня. Светило солнце, слабый и мягкий шел ветер.

и вся жизнь его была заполнена инстинктом, переносящим всю волю его и жизнеощущение на птенцов. Он рыскал за добычей. Надо было ее очень много добывать, потому что и птенцы, и самка были прожорливы. Приходилось летать далеко, иногда на Каму, чтобы там ловить чаек, всегда роящихся около необыкновенно больших, белых, неведомых и многоглазых зверей, идущих по воде, странно шумящих и пахнущих так же, как лесные пожары, около пароходов. Он сам кормил птенцов, разрывал куски мяса и давал им. И наблюдал внимательно своими круглыми глазами, как птенцы хватали эти куски целиком, широко раскрывая клювы, давились ими и, тараща глаза, покачиваясь от напряжения, глотали. Иногда кто-нибудь из птенцов по глупости вываливался из гнезда под откос. Тогда самец поспешно и заботливо летел вниз за ним, хлопотливо клекотал, ворчал, брал его осторожно и неумело когтями и приносил испуганного и недоумевающего обратно в гнездо. А в гнезде долго гладил его перья своим большим клювом, ходил вокруг него, из осторожности высоко поднимая ноги, и не переставал клекотать озабоченно. Ночами он не спал. Он сидел на лапе корня, зорко вглядываясь во мглу ночи, остерегая своих птенцов и мать от опасности. Над ним были звезды. И он в полноте жизни, в ее красоте, грозно и жутко ухал, встряхивая эхо. «У-ху!» — кричал он, пугая ночь. Глава седьмая. Он жил зимы, чтобы жить. Весны и лето он жил, чтобы родить. Он не умел думать. Он делал это потому, что так велел тот инстинкт, который правил им. Зимами он жил, чтобы есть, чтобы не умереть. Зимы были холодны и страшны. Веснами он родил. И тогда по жилам его текла горячая кровь, светило солнце и горели звезды, и ему все время хотелось потянуться, закрыть глаза, бить крыльями в воздух и ухать радостно на все овраги сразу. Глава восьмая. Осенью улетали птенцы. Старики с молодыми прощались навсегда. И прощались уже безразлично. Осенью шли дожди, волоклись туманы, низко спускалось небо. Ночи были тоскливы, мокрые, черны. Старики сидели в мокром гнезде, двое, трудно засыпая, тяжело ворочаясь, и глаза их светились зелеными огоньками гнилушек. Самец уже не ухал. Глава девятая. Так было 13 лет их жизни. Глава десятая. Потом самец умер. В молодости у него было испорчено крыло с тех пор, как он дрался за самку. С годами ему все труднее и труднее было охотиться за добычей. Все дальше и дальше летал он за ней, а ночами не мог уснуть от большой и нудной боли по всему крылу. И это было очень страшно, ибо раньше он не чувствовал своего крыла, а теперь оно стало важным и мучительным. Ночами он не спал, свешивая крыло, отталкивая от себя, а утрами, едва владея им, он улетал за добычей. И самка бросила его. Пред весной в сумерки она улетела из гнезда. Самец искал ее всю ночь и на заре нашел.